444. Самый яркий пример майи и действительности можно найти в телах небесных. Может быть, тело разрушено тысячи лет тому назад, но на земле еще видит свет его. Кто же возьмется определить, где существование и где призрак? Те же примеры найдем и среди земных явлений.